кто посмел. Мощный мужик пробасил так, что в окнах завибрировали стекла. Он подбежал практически мгновенно и стал озираться по сторонам. «Где он?» «Валера, но ты ведь этого не делал!» — воскликнули друзья Горлопанова. Вот только его здесь уже не было. Лишь мельком друзья успели заметить, как он, сверкая пятками, спешно покидал бал. Точнее, спасался бегством. Изначально их компания состояла из 20 человек, и каждый всей душой желал поквитаться с наглым воякой. По их мнению, на той передаче он наговорил достаточно, чтобы был повод прикончить его. И им хотелось сделать это лично, чтобы заработать уважение со стороны других аристократов. Ведь подобное отношение к аристократии недопустимо. Но уже спустя 15 минут от группы в 20 человек осталось всего пятеро. И вот, они вышли на балкон, взяли по бокалу игристого вина, и только сейчас задумались, что все эти случайности могли произойти не случайно. «Да», — задумчиво проговорил один из них. «Ну что, есть еще желающие? Я хочу кое-что проверить», — задумался второй. «Так, сейчас», — он прокашлялся. «Константин из демонов войны МК». Ай, в тот же момент ему в лоб прилетела оливка. Так сказать, предупредительный выстрел. «Совпадение?» — он посмотрел на изумленные лица товарищей. «Не думаю». «Да совпадение. Кто-то во дворе баловался и случайно запустил оливку», — махнул рукой третий. «Не верю я во всякую чертовщину, всему и всегда есть объяснение». Он улыбнулся и выпятил грудь. «Вот смотрите, Константин из демонов МУ, КХМ». Он нахмурился и начал стремительно бледнеть. «Я пошутил». «Что случилось?» — удивились остальные. И удивились еще сильнее, когда аристократ выудил из кармана гранату. «Ты зачем принес это на бал, и как ты пронес гранату? Дурак, что ли?» «Парни», — голос его задрожал, — «клянусь, еще минуту назад ее там не было. Я ее не проносил». Двое друзей сразу переглянулись и кивнули друг другу, явно приняв какое-то решение. «Ну вообще, если так подумать», — проговорил один из них, — «ну сходил Константин на передачу, ну поговорил с тем ведущим. И что с того? Лично мне ничего плохого он не сделал. Да и вообще, немало правды сказал, если уж так посудить. Так что, какой смысл вызывать его на дуэль? Вот и я думаю, что никакого. Хороший он парень, сразу видно ведь». Глава 16. Бал прошел довольно скучно, ведь с момента, когда мы поговорили с хозяином этого особняка, ко мне больше никто не подходил. Разве что несколько военных поздоровались, и на этом все. Нет, аристократы не испугались того, что Белозеров обидится на них, если они начнут ругаться со мной. Это вообще мало кого волновало. Волновало их совсем другое. У каждого желающего насолить мне, высказать свои претензии или вовсе вызвать на дуэль, хватало и своих проблем. То оливкой подавится, то бокал с потолка упадет на голову, то споткнуться на гладком полу. Всякое бывает, и в этот вечер концентрация всякого зашкаливала. И вот, мы с Катюшей уселись на заднее сиденье нашего автомобиля и отправились обратно в отель. Некоторое время девушка сидела молча и задумчиво смотрела в окно, а я сидел и размышлял над тем, насколько хитрым оказался демонический детектив. Дело в том, что он все-таки смог выкрутиться из ситуации и заплатил одному бесу, чтобы тот передал мне всю необходимую информацию. Мол, он сейчас очень занят, проводит все необходимые разыскные и следственные мероприятия, ищет зацепки, распутывает сложнейшие клубки связи между людьми, которые могут быть причастны к похищениям. И вообще, не надо его отвлекать по пустякам. Чем меньше его будут отвлекать, тем быстрее он предоставит отчет. И бес говорил настолько убедительно, что я бы даже поверил. Вот только вместо этого я отправил Рэмбо посмотреть, и тот вернулся с несколькими фотографиями, на которых Детиквиус сидел в парке и кормил хлебом голубей, задумчиво глядя куда-то в пустоту перед собой. Еще пару дней так посидит, и надо будет самому к нему наведаться и спросить, чего он успел нарыть. Кажется, бедолага просто боится докладывать о плохих новостях и потому, как может, тянет с ответом. Правда, в контракте четко прописаны сроки, и пока что время у него есть. «Честно говоря», — проговорила Катя, — «чем отвлекла меня от своих мыслей. Я была уверена, что хотя бы кто-то из них нападет. Даже готовилась дать отпор, чтобы тебе одному против всех не стоять. Ты же за этим меня позвал?» «Да, в смысле, нет, конечно», — возмутился я. «Я тебя позвал, чтобы ты хорошо провела время. Да и ради задания. Нам надо постоянно появляться на публике,

В комнате собрались все руководители самых важных направлений диверсионной деятельности новой империи. Они расселись за овальный стол и вот уже долгое время пытались вместе понять, что могло пойти не так с идеально продуманной операцией. Буквально недавно поступило шокирующее сообщение, которое еще некоторое время тщательно проверяли и, получив результат, запустили новую проверку. Ведь никто не мог поверить, что это возможно. Разведчики связались со своими скрытыми агентами в Салихарде и ближайших городах, внимательно изучили всю новостную ленту за последние дни и провели серьезную работу, но все склонялось к тому, что разведданные правдивы. 2 года, пробасил мужчина в белом костюме, и в комнате воцарилась тишина. 2 года ушло на подготовку операции. Сотни агентов сменяли друг друга, наши лучшие специалисты неустанно трудились ради того, чтобы внедрить элитных диверсантов в ряды врага. Эта операция – шедевр, господин командующий, вздохнул один из собравшихся. Я с замиранием сердца смотрел на ход ее выполнения. Да и мы тоже, закивали остальные. Все было продумано до мельчайших ходов и ничего не могло пойти не так. Это идеальная операция, и она должна была длиться еще долгие годы. Верно, по плану так и было, согласился мужчина в белом костюме. Мы должны были оставаться в Салихарде еще около 2 месяцев, а затем направиться и в другие города. Все было готово к расширению сети. Ячейка создавалась с расчетом на кратное увеличение. Но что сейчас мешает продолжать действовать по плану? Удивился ответственный за это направление офицер. Да, у нас незапланированные потери, это очень плохо. Также мы упустили сразу 2 кротов в разведке. Но ведь есть и другие, надо просто продолжать работу. Потери неизбежны. Неизбежны, одно дело терять расходный материал, и совсем другое, ключевых оперативников. Ударил по столу командующий. Тем более, это очень странный случай. Так не должно быть. Допустимые потери, это 1-2 человека. За все время вербовки мы потеряли всего 5, а устранили не меньше 100. Но сейчас, за 1 день 1/4 всего личного состава, это невозможно. Они снова замолкли на какое-то время. Все-таки подумать есть над чем, это действительно не самое обычное происшествие и на подобное никто не рассчитывал. По нашим данным всему виной некий Константин, пробасил начальник. Вряд ли он в одиночку смог бы провернуть все это и дать отпор нашим оперативникам. Скорее всего, имперцы смогли устроить засаду. И я почти уверен, их потери куда выше наших. Но, как минимум, Константина надо наказать, и сделать это показательно. Согласен, он выступил в роли приманки, скорее всего, а мы на нее купились, закивал офицер. И, чтобы в дальнейшем никакому идиоту не пришло в голову тоже стать приманкой, смерть его не должна быть легкой. За этот месяц было уничтожено немало важных лиц, и в особенности представителей демонов войны. Никаких проблем не возникало даже во время похищения майора, оперативники сработали быстро и слаженно, так что охрана не успела и глазом моргнуть. Но так как в этот раз произошло что-то странное и выходящее из ряда вон, командующий решил тоже действовать нестандартно. Были предложения залечь на дно и просто дождаться, когда этот Константин или расслабится, или вовсе уедет из города, но мужчина от них отказался. «Нет», — помотал он головой и сжал кулаки, — «я даю разрешение действовать по своему усмотрению, использовать любые методы, в том числе разрешаю части агентов раскрыть секретность, а вы должны приготовиться к их эвакуации. Константин должен умереть, и все-таки она могла бы лечь хотя бы в соседней комнате. Понимаю, ей страшно оставаться одной, и она думает, что к нам в номер могут ворваться новосы. Но нет, не могут. Точнее, если они ворвутся, до наших постелей вряд ли кто-то сможет добраться, и можно спать спокойно. Дело в том, что в каждой комнате сидят вооруженные бесы и только ждут возможности выпустить кому-нибудь кишки или прострелить голову. А бесы ждать не любят. Нетерпеливые они, потому начинают нервничать и хотеть на кого-нибудь напасть все сильнее. Потому если кто-то и проникнет к нам, его или даже их, ждет незавидная участь. Что-то не спится, спустя 20 минут послышался голос Кати. Не спишь, не сплю, пробурчал я. Но мне как раз спалось бы отлично, вот только вместо этого приходится раздавать мысленные приказы бесам. А ты, правда, думаешь, что завтра будут нападения? Екатерина не нервничала по этому поводу, просто решила уточнить. Раз уж все равно уснуть не получается, так почему бы не поговорить о какой-нибудь ерунде? Нападения будут обязательно, усмехнулся я и не стал добавлять, что, Скорее всего, нападать будут не на нас. Так что спи, завтра будет веселый и насыщенный день, опять же, не у нас. Ну да ладно, мы, как минимум, должны успеть проснуться к завтраку, а то, если верить меню, в ресторане будут подавать котлетки из лосятины. Пропустить такое я никак не могу. Но котя так и не захотела спать и продолжила меня расспрашивать обо всем подряд. А как ты понял, что нас ведут в ловушку? Не понял я, пришлось немного соврать. Но в этом плане моя совесть совершенно чиста, ведь котя тоже темнит. Просто действовал по обстоятельствам, всегда так делаю. На тебя похоже, да, согласилась она. Ведь со стороны мои действия, и правда, выглядят совершенно случайными. Я же не мог знать, что наш водитель работает с новосами. Откуда можно было добыть такую информацию? Заставить беса следить за ними и копаться в его телефоне? Даже если кому расскажу такое, все равно не поверит. На некоторое время котя замолкла, и я даже подумал, что она, наконец, уснула. Так что продолжил спокойно лежать и контролировать работу бесов, отправлять к ним посыльных, принимать отчеты, от которых на лице невольно появилась улыбка. «Вот ведь», – прошипела девушка. «Ну как так можно? Что?» – устало вздохнул я. «Все еще не спится? Может, коньячку? Ну а как уснуть? Какому идиоту вообще пришло в голову поставить уличный фонарь так, чтобы он лупил мне прямо в глаз?» – возмущенно проговорила она. «Я уже не знаю, куда мне деться. А отвернуться не пробовала?» – предложил я. «Впрочем, ладно, спи. Котя, скоро вставать уже. А кем ты был до того, как стать демоном войны?» Спустя несколько секунд снова заговорила она. «Так демонологом, это ни для кого не секрет», – пожал я плечами. «Ведь, и правда, сообщил об этом уже всем. То есть ты действительно можешь призывать демонов?» Она аж приподнялась на локтях и удивленно посмотрела на меня. «Настоящих? Нет, конечно», – рассмеялся я. «Где ты видела, чтобы демонологи демонов призывали? Не бывает такого. Эх, жаль», — вздохнула она. «Вообще-то это был сарказм. Ну да ладно, говорил же, никто мне не верит. И правда, такие могущественные личности вряд ли будут служить в армии. Ладно, Костя, спокойной ночи», — она повернулась на бок и закрыла глаза. А спустя пару секунд в ночной тиши прозвучал выстрел, и в тот же миг уличный фонарь погас. «Спасибо», — прошептала котя. «Ага, ни за что, это Рэмбо надо благодарить. Но перед этим отвесить хороший подзатыльник, все-таки приказ был отключить фонарь, а не стрелять по нему. Странно, что подорвать не догадался, хотя в этом не было бы ничего удивительного». Штаб-квартира резервной диверсионной группы. Некоторое время спустя, в темной тесной комнате собралось немало людей. Все они выглядели спокойными, хотя на самом деле каждый готов был разорвать на куски наглого имперца, который доставил их сослуживцам немало проблем. Сейчас в комнате царила тишина, да и не привыкли они шуметь. Все-таки все эти люди – первоклассные диверсанты, способные держать свои эмоции под полным контролем в любых условиях и при любых обстоятельствах. Впервые, с самого начала операции, они собрались в одной комнате, ведь до этого правила не позволяли даже приближаться друг к другу и общаться между собой. Все ради сохранения легенды и секретности. Эта элита – лучшие из лучших, потому их пока не использовали, ведь этот отряд предназначен для нанесения куда более серьезного удара. Многие из них уже смогли проникнуть в государственные и военные структуры, кто-то устроился на работу в администрацию города, кто-то в полицию. Есть даже один пожарный, который во время заключительного этапа миссии должен будет вывести из строя как можно больше расчетов и не позволить им потушить пожары по всему городу. Безупречная легенда, невероятное мастерство и талант каждого из этих диверсантов уже были оценены начальством. За все это время никто из них не допустил ни единой ошибки, и все шло по плану. По крайней мере, до тех пор, пока командир не обзвонил всех бойцов и не приказал собраться на срочное совещание в штаб-квартире. «И зачем нас вызвали?» – поинтересовался один из них, мужчина в форме полицейского, причем с неплохим званием. «Как-никак, мы сильно рискуем. Или у нас новая задача прикончить императора?» – пошутил он, и по комнате пробежались легкие смешки. «Было бы очень хорошо, но, увы», – вздохнул командир группы. «Наша цель – Константин. Вы ведь уже слышали об этом демоне войны?» «Конечно, о нем уже весь город слышал», – подметил один из них. «По данным разведки, именно он виновен в уничтожении отряда Пасечникова», – нахмурился мужчина, тогда как остальные сжали кулаки в бессильной ярости. Все же многие уже слышали об этом и каждый хотел поквитаться с наглым имперцем. «Так давайте взорвем его», — предложил оперативник. «Как по мне, самый верный способ. И красиво, и эффективно. Не соглашусь, все-таки яд — лучшее средство. Смерть будет мучительной, долгой и неминуемой», — оскалился худощавый мужчина лет 40. «Я вас уверяю, легко он из этой жизни не уйдет. Яд — это хорошо, но выстрел снайпера надежнее», — помотал головой другой оперативник. «От дыры в голове никакое противоядие не поможет. А я бы предложил», — кто-то поднял руку, но резко смолк, ведь раздался звонок в дверь. «Мы кого-то ждем», — удивленно проговорил подрывник, тогда как командир молча помотал головой. Все резко насторожились и похватались за оружие, а один из них отправился к двери и заглянул в глазок. «ГМ, доставщик», — удивленно проговорил он. «Открывать? Открывай». Боец распахнул дверь, и все увидели удивленного паренька, держащего в руках огромную нарядную коробку с розовым бантиком. Тот деловито зашел в комнату и поставил коробку на стол, после чего посмотрел на собравшихся. «А чаевые?» Паренек невозмутимо вытянул руку вперед, ожидая, когда ему доплатят за каторжный труд, ведь коробка даже со стороны выглядела тяжелой. «Это что?» – недоуменно проговорил командир. «Подарок от неизвестного добряка», – радостно воскликнул доставщик. Но напряжение среди оперативников все равно не спало. Дело в том, что они сейчас находились в многоквартирном доме на окраине города, и тут во всем этом доме практически никто не живет. Все квартиры давно выкуплены разными подставными лицами, и дом этот занимают исключительно новосы. Посторонних здесь быть не может. «Ты кто такой?» Мужчина захлопнул дверь и ударил паренька по лицу. «Говори, я доставщик», — воскликнул он. «Подарок принес. Ну не хотите, можете не платить чаевые. Хорошо, откуда ты знаешь этот адрес?» — продолжил напирать мужчина. «От службы доставки», — взвыл тот. «Мне куда сказали, туда я и принес. От кого заказ?» — прорычал командир и снова нанес удар. «Говори». «Да не знаю я», — заревел тот. «Ладно, этого в расход», — махнул на него рукой мужчина. «Он бесполезен, а нам надо менять квартиру, как-то это выглядит подозрительно». ГМ, один из оперативников, открыл коробку и заглянул внутрь. «Не нужно менять квартиру, командир», — спокойно проговорил он и, достав сигарету, закурил. «Что, думаешь, он просто ошибся адресом?» — нахмурился командир. «Неа», — сапер приоткрыл коробку пошире, и все увидели, что вместо подарка, внутри лежит целая гора взрывчатки. И никто не заметил, насколько довольным стало лицо у доставщика, как покраснела его кожа, а на лбу проявились коротенькие рога, и с каким упоением он нажал на кнопку подрыва. «Говорил же, что день будет насыщенный», — усмехнулся я и сделал телевизор погромче. «На завтрак мы успели, разве что пришлось облить Катю холодной водой, иначе она наотрез отказывалась просыпаться. Все-таки это не казармы, а удобнейшая кровать в лучшем отеле города. Такая атмосфера всегда расслабляет, а это в нашем деле недопустимо». Сразу после завтрака мы вернулись в номер, заказали еще еды, а теперь смотрим один выпуск новостей за другим. «В городе происходит что-то странное», — удивленно проговорил ведущий новостной передачи. «День только начался, а уже сейчас произошло немало невероятных событий». Он достал лист бумаги и стал перечислять их. «За это утро уже 20 человек выпали из окон своих квартир по всему городу. 4 машины с людьми были взорваны неизвестными, 16 отравлений витаминками в особо крупной дозировке. Врачи все еще пытаются понять, каким путем были введены витамины и почему отравление приобрело такие масштабы». «Ректально, наверное», — предположил я, а Катя как-то странно на меня посмотрела. «Ну а что, я просто предположил. Также за утро произошло 6 случаев смерти от неосторожного бритья», — продолжил перечислять ведущий. «Дамы и господа, честно, я не понимаю, что происходит». «Вот и я, кстати, не понимаю», — прищурилась Катя. 2 человека погибли, перепутав пистолет-зажигалку с настоящим пистолетом и выстрелили себе в лицо. 4 взрыва в зданиях, один из которых вызвал полное обрушение. «Что за день, дамы и господа?» — схватился за голову мужик в телевизоре. «Как такое возможно? Или это просто совпадение?» «Да чего ты на меня смотришь?» — возмутился я. «Вон, в экран смотри, там столько всего интересного происходит. Не то, что у нас с тобой. Ты ничего не хочешь мне сказать?» — девушка продолжила сверлить меня взглядом. «Ну, я согласен», — развел я руками. «Город и правда какой-то странный, есть такое. Домой бы уже поскорее, а то засиделись мы тут. Да и бойцы наши скучают без нас, скорее всего. Как вернемся, надо будет сразу отправиться на интересное задание. А-а-а! Игорь орал во всю глотку и, стоя на крупном камне, держал оцепеневшими руками огромный пулемет, выпуская одну пулю за другой по разрозненным толпам черных копателей. «Получите, твари!» Пулемет раскалился до красна, но все равно продолжал исправно выстреливать по несколько пуль каждую секунду, направляя их во врага. Игорь поймал себя на мысли, что ему даже отчасти нравится это, тогда как подобного не скажешь о синем. Ведь он стоял и держал этот раскаленный ствол пулемета, выступая в роли сошек. «А-а-а!» В этот крик Игорь вкладывал всю накопившуюся злость. Все-таки его на это задание выдернули прямо с тренировки. Он толком помыться и передохнуть не успел, но Константин ему пообещал хороший отдых во время выполнения важного задания. Надо было встретить небольшую группу шахтеров и перехватить груз. Разумеется, точное количество шахтеров никто не сказал, да и упоминать о том, что у них есть два броневика, тоже посчитали лишним. Константин сказал только, что их несколько, забыв при этом уточнить, что его несколько может означать до 200. Нет, как и сказал Константин, отдохнуть действительно получилось. Настолько, насколько это возможно, будучи в сугробе на обочине лесной дороги и в 30-градусный мороз, отдыхать, лежа в сугробе, пришлось всего дня 3, и вот, по прошествии этого времени появились те самые несколько шахтеров, около сотни вооруженных головорезов, 3 грузовика и 2 бронетранспортера в придачу. В какой-то момент патроны в пулемете наконец закончились, и Игорь остался стоять посреди словно вымершего леса. Воцарилась звенящая тишина, и даже ветер не рисковал качать деревья. Все-таки на камне стоит псих с пулеметом. Враги давно закончились, а он минуты 2 продолжал стрелять во все стороны, чтобы наверняка. Художник ведь, сволочь, отдыхает в своей капсуле, скрипнул зубами Игорь. Да, хорошо ему сейчас. «Наверное», — согласился Брак, который все время сражения прятался за камнем и лишь изредка выглядывал из-за него, чтобы произвести меткий выстрел. «Ну, может, ему там тоже сложно?» — проговорил Синий. «Зачем так сразу наговаривать на человека? Он получает знания, а это не всегда так легко, как кажется». «Хах, ага, конечно», — рассмеялся Игорь. «Сидит там в капсуле, попивает кофе и просто играется со своими самолетиками. Уж я-то знаю. А-а-а! Зачем? За что?» – визжал художник, вцепившись в дымящийся штурвал лишь частично уцелевшего самолета. «Почему ты так со мной? Я учу тебя главному навыку, который не раз пригодится тебе в жизни», – прорычала Ирина. «Понимаешь, ни разу в моей жизни граната не взрывалась в хвосте самолета», – прокричал бедолага, пытаясь хоть как-то выправить кренящийся на бок самолет. «Что? Нет, урок не в этом», – рассмеялась девушка. «Вон, что вон? Там бомбардировщик. Да, главное, и теперь твое любимое упражнение – авиационный абордаж». Она достала саблю и указала в сторону огромного бомбардировщика новосов. «Начинаем. Вперед. Глава 18. Да за что нам это?» Игорь едва переводил дыхание и на каждом выдохе подвывал от досады. Все-таки стоило им вернуться с задания и улечься по кроватям, как в комнату вежливо постучали. Теперь все, кроме Синего, жалеют о том, что открыли дверь, ведь на пороге оказался берсерк, очень подозрительно улыбчивый берсерк, которого, как оказалось, Константин попросил провести тренировки у его отряда. «Художник, сволочь!» – кричал Брак. Теперь их сослуживец стал врагом номер 1, ведь ему повезло куда больше. Вместо изнурительных тренировок, по мнению остальных, он отдыхает в теплой уютной капсуле и смотрит увлекательные сны. А ведь бойцы так радовались, что Константин отправился на длительное задание, и теперь они смогут вдоволь наиграться с оружием на полигоне. Как это было наивно. Всего за пару дней они прошли через такое количество тренировок, что каждый теперь всей душой желает поскорее отправиться на задание, чтобы хоть немного перевести дух на любое задание, но желательно подальше от командира, ведь он единственный, кому они не завидуют. В части ходят слухи о том, куда его отправили, и каждый из этих слухов невероятнее другого. Кто-то говорил, что Константина отправили охотиться на медведя, и скоро этих монстров в округе совсем не останется. Как-никак, а у первого явно нюх на этих животных. Или у них на него, что тоже вполне похоже на правду. Другие сообщили, что его отправили в столицу и дали фиктивный тюремный срок, чтобы навести порядок в тюрьме. Но бойцы примерно представляли, чем сейчас занят их командир, и что в данный момент он выступает в роли движущейся мишени для элитных диверсантов-новосов, тоже прекрасно понимали. Там точно будет серьезная заварушка, и это задание станет тяжелейшим даже для Константина. Вряд ли кто-то другой согласился бы на это, ведь подобное задание означает, что все это время придется жить в жесточайшем стрессе и лишениях, постоянно бороться за свою жизнь и надеяться, что она не оборвется в любой момент. Прикольно, когда в ванной можно еще и поплавать, настолько она большая, а еще можно пузырьки включить, что тоже довольно забавно. В моем мире для этого нужно было нанимать мага воздуха или призывать демона-газовщика. Но с последним не так комфортно, ведь для пузырьков надо было, чтобы он сидел в ванне вместе с тобой. Не всегда это комфортно и уместно. Хорошо тут, уютно и тепло. А заодно Рэмбо стоит рядом и выкладывает подробный отчет о проведенной работе. Сколько и каким образом они устранили новосов, сколько осталось, и как вообще продвигается расследование. На самом деле в новостях рассказали лишь о малой части происшествий, что случились за сегодняшнее утро и ночь в городе. Большая часть событий остались без внимания общественности, и о них узнают позже, так как эти смерти новосов получились не такими яркими. А детектив все-таки принялся за работу. У него попросту кончился хлеб, и голуби стали странно на него смотреть, так что он решил с ними не связываться лишний раз и больше в парке не появлялся. Клубок постепенно распутывается, появляются новые данные и информация о других подобных группах диверсантов. Действуют они чуть ли не по всей стране, но в основном сейчас эти группы на подготовительном этапе. Стараются не высовываться и действуют максимально незаметно. Такими темпами придется гастроли устраивать по городам. Жаль только, такой тур не сулит трофеев, потому можно просто передать информацию разведке, а они уже сами пусть разбираются. Все средства для этого у них имеются, да и вообще, это их работа. Устранили практически всех, но с одним агентом вышли некоторые проблемы, заключил Рэмбо. Мы не придумали, как его устранить. В смысле, удивился я, слишком живучим оказался, так призови больше бесов или заложи побольше взрывчатки. Из молекулы не регенерирует даже гидра, уж я-то знаю. Нет, не в том дело, помотал головой рогатый. Он вроде как ничего такого страшного не сделал, чтобы его взрывать или травить, да и с балкона сбрасывать тоже как-то жалко. То есть он хороший и добрый агент новосов, не понял я. Ну, скорее, бесполезный. Он никого не убивал и не похищал, просто несколько раз делал схроны с электроникой для агентов, развел руками Рэмбо. Да и то эти схроны сами новосы потом не нашли, так что перестали выдавать ему задания. Да уж интересный персонаж. По словам Рэмбо, это старик лет 60 и выглядит он то ли как леший, то ли как обычный бомж. Грань между двумя подобными персонажами слишком тонка, и отличить их иногда бывает попросту невозможно. Этот старик считает себя великим патриотом новой империи, а еще страшным и ужасным скрытным воином, деяния которого уже вот-вот уничтожат империю. Правда, воин он скорее диванный, так как участвует в баталиях исключительно на тематических форумах, оставляет все эти гневные комментарии и свято верит, что никто не сможет его вычислить, так как действует он под вымышленным именем. Мне даже фотографию его показали, и тогда я понял сомнения Рэмбо. Жалко бедолагу, действительно, он не заслужил смерти. Просто идиот, который ничего плохого не сделает, даже если очень этого захочет. И правда, не надо его взрывать, кивнул я, но перевоспитать стоит обязательно. Я знаю, как это сделать. Встречал таких людей в своей прошлой жизни и имел опыт общения с ними. Направить его на путь истины не составит труда, и, в итоге, он будет ярым патриотом нашей страны. Или окончательно свихнется, тут уж не угадать. Хотел отдать приказ Рэмбо, но в этот момент у меня зазвонил телефон, напомнив о том, что я, и правда, засиделся в ванной. Константин, ты же сейчас в Салихарде? Да, послышался голос прапорщика Деревянкина. Ну, да знаю, что в Салихарде. Тебя по новостям показывали, усмехнулся он. Ты же там не сильно занят, не особо. Просто задание выполняю, но оно какое-то совсем плевое, отмахнулся я. Знаю я, какие у тебя плевые задания, снова рассмеялся он. Впрочем, ладно, если у тебя есть свободное время, могу ли я попросить об одном одолжении? Перешел он к цели своего звонка. У меня недалеко от Салихарда старый друг живет, никак не могу с ним связаться. Если не трудно, не мог бы ты съездить к нему и посмотреть, как у него дела? А если требуется помощь, то помощь как-то или мне позвонить, чтобы я примчался. Ты же знаешь, у нас, демонов, с отпусками туго. КХМ, прокашлялся я. «Ой, вот и не надо хвастаться», — расхохотался прапор. «Нет, если нужен отпуск, я могу протем дать парочку, по дружбе, некрасиво будет продавать отпуск такому человеку. Он с первых дней моей службы поддерживал меня и всячески помогал, да и вообще, сразу видно, хороший человек. Пусть и много матерится на других людей, это нормально, работа у него такая». Старым другом Деревянкина оказался, разумеется, бывший военный. Он тоже служил в демонах войны и вышел на пенсию по выслуге лет. Решил заняться чем-то спокойным и наполнить свою жизнь умиротворением после долгих лет непрерывного нахождения в пекле сражений. И потому открыл ферму, теперь живет там и занимается хозяйством. «Да, и это знакомство может тебе пригодиться, Константин», — подметил прапор. «Мой друг, интересный человек. В принципе, почему бы и нет? Тем более, я изначально не собирался отказывать Деревянкину в помощи, да и мне все равно заняться нечем. Сейчас работают бесы и демоны, а мне остается лишь получать отчеты о проделанной работе. Самое сложное я уже сделал, призвал подходящих специалистов, которые могут действовать самостоятельно. Чем мне может быть полезно это знакомство? Ну, как минимум, редиски у него куплю. Может, даже молочка парного перепадет. А уже этого будет достаточно». Вышел из ванны, оделся, и мы вместе с Катей отправились в сторону указанного адреса. Для этого взяли на прокат крупный внедорожник с первоклассным водителем, которого уже два дня преследовали демоны и проверяли его на предмет предательства Родины. По пути заскочили в магазин, чтобы не заявляться в гости с пустыми руками. Катя купила тортик и конфеты, я пару бутылок вина и чего покрепче. Думаю, такие подарки придутся по вкусу старому демону. Разве что были мысли купить пару единиц оружия, но думаю, у него и своего предостаточно. И вот, спустя примерно час, мы выбрались из города и подъехали к небольшой ферме. Несколько теплиц, неказистых сараев и прочих построек, а посреди стоит небольшой сруб. Бегают коровки, барашки, хрюкают поросята. В общем, все тихо, мирно, и вокруг царит атмосфера умиротворения и покоя. «Хаэм», — прищурилась Катя, — «даже и не скажешь, что тут живет ветеран демонов, который прошел через столько лет сражения и умудрился выжить при этом. Ну а почему нет? Это я говорю, как демонолог, который не одну тысячу лет одним своим видом кошмарил целые планы демонов, который мог единолично свергнуть правительство страны, или же уничтожить ее полностью одним движением руки. И ничего, бегаю, вон, с пистолетом, стреляю по навесам. Так даже веселее, чем в прошлой жизни». Мы прошлись по ферме, посмотрели на забавных свинок, которые резвились вокруг нас, а когда направились к домику, оттуда лениво вышел обросший старик в рваном халате на голое тело. «Кто такие?» Старик перехватил ружье поудобнее и кивнул нам. «Дед, не стреляй», — хохотнул я. «Не переводи патроны попусту». Я указал на ружье, которым впору стрелять по слону или медведю. Даже не знаю, чего он туда заряжает, но узнавать, если честно, не хочется. С другой стороны, я бы посмотрел, как он выдерживает отдачу. Навскидку, его должно отбрасывать метра на 3 после каждого выстрела из такой базуки. «Хех», — ехидно усмехнулся дед, — «вы вроде бы демоны, да, но еще зеленые совсем. Я что, дурак по-вашему, из такой пукалки по людям стрелять? Это как минимум негуманно. Я его для белок с собой таскаю, а то задрали уже, сволочи подлые». Он снова усмехнулся, и с обеих сторон от дома прямо из земли вылезли две могучие турели со спаренными шестиствольными пулеметами, огнеметами и даже ракетницами. «Вот, что у меня для людей», — расхохотался он. «Да вы не как гуманист, сударь», — подметила Катя. А я искренне удивился. Все-таки никто из бесов, да и мое чутье, не подсказали мне о наличии здесь подобных охранных систем. А что действительно странно, ведь я обычно заранее знаю, где прячется враг и какие у него есть козыри в рукаве. Благо, этот дед нам явно не враг. «Ладно, старик, давай знакомиться». Я подхватил пакет из земли и направился в сторону его домика, не обращая внимания на его ружья и турели, направленные на нас. «Мы от прапора Деревянкина, если что. Он до тебя не дозвонился, вот и послал нас в гости». «А, от прапора? Хах», — обрадовался дед. «Так чего сразу не сказали? Проходите». «Конечно». Он забежал в дом, и оттуда сразу послышался грохот. Стоит отметить, что несмотря на неряшливый вид деда, внутри дома был идеальный порядок. Вся домашняя утварь аккуратно сложена на полочке, пол сверкает от чистоты. Старик же забегал и стал накрывать на стол. Поставил крынку молока, свежий хлеб, зажег огонь и начал варить пельмени. А пока готовил, начал расспрашивать нас, как там дела у его друга прапора. «Да ну, все так же на складе сидит», — расхохотался дед. «Вот он там задом к стулу прирос, ха-ха. А ведь раньше-то какой боевой был, иногда держать его приходилось, чтобы не побежал врага голыми кулаками бить. А он мог, скажу я вам, вот такие вскрываются подробности, а так ведь и не скажешь. Прапор выглядит совершенно мирным, по крайней мере, пока не матерится на солдат». Вскоре пельмени закипели, он подождал, пока они всплывут, и стал вылавливать их из кастрюли, раскладывая по тарелкам и приправляя их сметаной с зеленью. Вот вроде простое блюдо, а как же вкусно. А пока мы обедали, старик рассказал вкратце свою историю, и мы познакомились. Зовут его Иван Свиридов, а позывной во время службы в «Демонах войны» был «Твою мать». Он не сам придумал себе позывной, а сослуживцы единогласно присвоили ему такое имя сразу после первого же задания. Ведь иначе, кроме как «Твою мать», на протяжении всей операции никто к нему не обращался. «Твою мать, зачем ты взорвал этот склад?» Или же «Твою мать, откуда ты взял столько взрывчатки и как она оказалась под вражескими танками?» Интересное, конечно, прозвище. Говорящее, как минимум. Тогда как профессия у Ивана может показаться кому-то скучной. Обычный военный инженер-конструктор, а по совместительству заядлый подрывник. Казалось бы, сиди да клепай мины в армейском гараже и не выходи оттуда. Но нет, старик лез в самые опасные места и лично закладывал созданные своими руками детища прямо врагу под нос, для дегустации. «А турели эти я сам смастерил, от нечего делать», — как-то буднично заявил он и закинул в рот пельмень. «Да и вообще, в армии до сих пор есть некоторые виды вооружения, которые я придумал». Часа два мы сидели, рассказывали друг другу самые разные истории, пили морс, молоко, пробовали свежие продукты. Иван поведал нам о своих турелях, об их разновидностях и возможностях. Простой и открытый человек, уважаю таких, ему нечего скрывать, так как он понимает, что даже если мы используем его технологии, это пойдет на благо империи. «Пойду-ка я на ветер подую». Я поднялся из-за стола и направился в сторону выхода. «Не-не», — замотал головой старик, — «не надо на улицу выходить. Вечер уже, так что турели в боевом режиме стоят». Только он это сказал, как с улицы послышался раскатистый грохот. Турели обнаружили цель и начали молотить по ней, и так продолжалось на протяжении пары минут. Кажется, за это время можно было танк на запчасти разобрать и похоронить его в свинцовом гробу из расплавленных пуль. Как только турели затихли, старик нажал пару кнопок и рванул на улицу, а мы направились следом за ним. Во дворе было довольно светло, ведь всюду вокруг ярко светили направленные в разные стороны прожектора. Тут и там можно заметить взрытую пулями землю, воронки от разрывных снарядов, проплавленный огнеметами снег. «Бред какой-то», — почесал затылок старик. «Трупов нет. Может, ложное срабатывание», — предположил я. «Вряд ли, такого раньше не бывало», — пожал он плечами. «Может, какой-то дух сюда прилетел, или воробей. Они те еще сволочи, постоянно суетятся тут и пакостят». Он махнул рукой и отправился обратно в дом. «Плевать, в общем, сработали и сработали, нормально все». «Что значит плевать, старик?» — возмутилась Катя. «А если бы это были люди, а зачем им сюда ходить?» — пожал он плечами. «В принципе, я с ним согласен. Зачем переться, куда не звали? Пойдем за стол, чего тут стоять? Ну, постреляли и постреляли, бывает. Я же еще некоторое время стоял и любовался турелями. А ведь хорошие штуки, действенные. Срезали аж 24 любопытных бесов. А я им говорил не лезть, но приказывать не стал. Оставил право выбора. Вот они и решили сюда забраться». На этом мы вернулись в дом и просидели за столом до самого утра. А к восходу солнца уже были друзьями, и повеселевший старик даже пообещал свою помощь, если понадобится. Все-таки он и так иногда помогает армии своими новейшими разработками. Поставляет турели и прочее вооружение, если в этом остро нуждается империя. Как-никак, у него есть немало интересных сюрпризов для любого врага. А я все рассказываю и рассказываю. «Пойдем, покажу свою мастерскую». Он встал из-за стола и, подойдя к стене, нажал какую-то скрытую кнопку. Часть пола в дальнем конце комнаты стала отъезжать в сторону, открывая проход вниз. И спустившись в подвал, мы увидели самую настоящую лабораторию. Сложное оборудование, какие-то железки, раскуроченная турель в углу. Куда ни кинь взгляд, всюду можно увидеть какое-то оружие. «Во, смотрите, Старик подхватил с полку довольно крупную гранату и показал нам. Одна из старых разработок, граната-обманка.